Политическая слабость новой демократической элиты усугублялась самим масштабом экономического кризиса в России. Необходимость широких реформ, чтобы исключить государство из экономики, вызвала чрезмерные ожидания помощи со стороны Запада, особенно США. Несмотря на то, что эта помощь, особенно со стороны Германии и США, постепенно достигла больших объемов, она даже при самых лучших обстоятельствах все равно не могла способствовать быстрому экономическому подъему. Возникшее в результате социальное недовольство стало дополнительной поддержкой для растущего круга разочарованных критиков, которые утверждают, что партнерство с Соединенными Штатами было обманом, выгодным США, но наносящим ущерб России. Короче говоря, в первые годы после крушения Советского Союза не существовало ни объективных, ни субъективных предпосылок для эффективного глобального партнерства. Демократически настроенные прозападники просто хотели очень многого, но сделать могли очень мало. Они желали равноправного партнерства, или скорее кондоминиума, с США относительно свободы действий внутри СНГ. Из геополитической точки зрения ничьей земли в Центральной Европе. Однако их двойственный подход к советской истории, отсутствие реализма во взглядах на глобальную власть, глубина экономического кризиса и отсутствие широкой поддержки во всех слоях общества означали, что они не смогут создать стабильной и подлинно демократической России, наличие которой подразумевает концепция равноправного партнерства. России необходимо пройти через длительный процесс политических реформ, такой же длительный процесс стабилизации демократии и еще более длительный процесс социально-экономических преобразований. Затем суметь сделать более существенный шаг от имперского мышления в сторону национального мышления, учитывающего новые геополитические реальности не только в Центральной Европе, но и особенно на территории бывшей Российской империи, прежде чем партнерство с Америкой может стать реально осуществимым геополитическим вариантом развития обстановки. При таких обстоятельствах неудивительно, что приоритет в отношении ближнего зарубежья стал основным элементом критики прозападного варианта, а также ранней внешнеполитической альтернативой. Она базировалась на том доводе, что концепция партнерства пренебрегает тем, что должно быть наиболее важным для России, а именно ее отношениями с бывшими советскими республиками. Ближнее зарубежье стало короткой формулировкой защиты политики, основной упор которой будет сделан на необходимость воссоздания в пределах геополитического пространства, которое когда-то занимал Советский Союз, некой жизнеспособной структуры с Москвой в качестве центра, принимающего решения. С учетом этого исходного условия широкие слои общества пришли к согласию, что политика концентрирования на Запад, особенно на США, приносит мало пользы, а стоит слишком дорого. Она просто облегчила Западу пользование возможностями, созданными в результате крушения Советского Союза. Однако концепция ближнего зарубежья была большим зонтиком, под которым могли собраться несколько различных геополитических концепций. Эта концепция собрала под своими знаменами не только сторонников экономического функционализма и детерминизма, включая некоторых прозападников, которые верили, что СНГ может эволюционировать в возглавляемый Москвой вариант ЕС, но и тех, кто видел в экономической интеграции лишь один из инструментов реставрации империи, который может работать либо под зонтиком СНГ, либо через специальные соглашения, сформулированные в 1996 году, между Россией и Белоруссией, или между Россией, Белоруссией, Казахстаном и Кыргызстаном. Ее также разделяют романтики славянофилы, выступающие за Славянский союз России, Украины и Белоруссии, и, наконец, сторонники до некоторой степени мистического представления о евразийстве, как об основном определении постоянной исторической миссии России. В его самом узком смысле приоритет в отношении ближнего зарубежья включал весьма разумное предложение, что Россия должна сначала сконцентрировать свои усилия на отношениях с недавно образовавшимися независимыми государствами, особенно потому, что все они остались привязанными к России реалиями специально поощряемой советской политики стимулирования экономической взаимозависимости среди них. Это и имело и экономический, и геополитический смысл. Общее экономическое пространство, о котором часто говорили новые российские руководители, было реалией, которая не могла игнорироваться лидерами недавно образованных независимых государств. Кооперация и даже некоторая интеграция были настоятельной экономической потребностью. Таким образом, содействие созданию общих институтов стран СНГ, чтобы повернуть вспять вызванный политическим распадом Советского Союза процесс экономической дезинтеграции и раздробления, был не только нормальным, но и желательным. Для некоторых русских содействие экономической интеграции было таким образом функционально действенной и политически ответственной реакцией на то, что случилось. Часто проводилась аналогия между ЕС и ситуацией, сложившейся после распада СССР. Реставрация империи недвусмысленно отвергалась наиболее умеренными сторонниками экономической интеграции. Например, в важном докладе, озаглавленном «Стратегия для России», опубликованном уже в августе 1992 года Советом по внешней и оборонной политике группы известных личностей и высокопоставленных государственных чиновников, постимперская просвещенная интеграция весьма аргументированно отстаивалась как самая правильная программа действий для постсоветского экономического пространства. Однако упор на ближнее зарубежье не был просто политически мягкой доктриной регионального экономического сотрудничества. В ее геополитическом содержании имелся имперский контекст. Даже в довольно умеренном докладе в 1992 году говорилось о восстановившейся России, которая в конечном счете установит стратегическое партнерство с Западом, партнерство, в котором Россия будет регулировать обстановку в Восточной Европе, Средней Азии и на Дальнем Востоке. Другие сторонники этого приоритета оказались более беззастенчивыми, недвусмысленно заявляя об исключительной роли России на постсоветском пространстве и обвиняя Запад в антироссийской политике, которую он проводит оказывая помощь Украине и прочим недавно образовавшимся независимым государствам.